На этот раз он говорил не так громко, но зато более весомо. «Вы еще получите слово, мистер Шейн», — сказал Вулф. «Как я уже говорил, мне не верится, что мистер Перрит не знал о мистере Шейне. Я предполагаю, что он знал о нем, но не сказал мне, так как рассчитывал расправиться с ним своими методами. А вот и мисс Мерфи, я предполагаю, ничего о деятельности Шейна в отношении настоящей дочери не знала». «Вы предполагаете?» — с насмешкой начал Мортон. Вулф кивнул. «Согласен. Предположения и догадки — это просто никчемная болтовня. Я делал их с одной целью — выяснить, почему вы застрелили мистера Перрита и мисс Мерфи. Просто, чтобы расчистить себе путь, убрать их с дороги, раз уж девушка была помолвлена с вами. Возможно, хотя я сомневаюсь в этом. Более правдоподобная версия, что вам угрожала какая-то опасность. Еще одно предположение...» Мортон вскочил. «Тебе придется проглотить все это, ты, жирный лживый сукин сын!» Фабиан вскочил. Микер вскочил. Мортон Шейн стоял без движения. «У вас есть что-нибудь еще?» — спросил Фабиан у Вулфа. «Ничего, кроме доказательств», — ответил тот, не сводя глаз с Шейна. «Вчера вечером дочь Перрита и этот молодой человек обедали у нас. Одно или два его замечания пробудили во мне смутное подозрение, и я решил проверить его. Он говорил, что учится на последнем курсе юридической школы. Я спросил его, учили ли его составлять такой-то документ, и он сказал, что да. А как известно любому студенту, это не документ, а действие. Я попросил своего повара оставить бокал мистера Шейна немытым. После его ухода я связался с мистером Пензером и сделал ряд распоряжений. В результате одного из них мы скоро получили из ФБР документы, заведенные на мистера Шейна. Следуя другому моему распоряжению, мистер Пензер проследил мистера Шейна от дома, где живет дочь мистера Перрита, до... Мортону по-прежнему была свойственна безрассудная храбрость. Его рука с быстротой молнии метнулась к бедру. Он успел вытащить револьвер и даже нажать на курок, хотя первая пуля только отбила штукатурку на стене. Фабиан выстрелил в него, но промахнулся. Затем Мортон снова нажал на курок. В этот момент уже и Микер начал стрелять. Мне довелось, вероятно, увидеть единственную в своем роде картину. Фабиан и Микер большие пальцы полили в одну и ту же мишень. Мортон сполз с кушетки на пол. Это было его последнее движение. 6 дней спустя, снова в понедельник, Вулф спустился из оранжереи в контору в 6 часов. Уселся в свое кресло и позвонил, чтобы Фриц принес ему пиво. Я оторвался от машинки и сказал: «В вечернем выпуске газеты сообщается, что окружной прокурор принял решение не возбуждать дело против Микера и Фабиана, так как человек имеет право на самозащиту, а свидетели признали, что Шейн стрелял первым». «Весьма разумное решение», — пробормотал Вулф. «Конечно. но эта заметка напомнила мне кое о чем. До сих пор вы отказывались говорить об этом деле. Но я хочу сказать сразу вам, что не верю в то, что Сол Пензер следил за передвижениями Шейна в тот вечер. Ему это не удалось бы. Я думаю, что вы вставили это в свой рассказ, потому что это была единственная улика, которая могла заставить Шейна взяться за оружие. Ничего подобного. Это просто твое предположение. А я уверен, что оно правильное. Теперь второе. Я думаю, что у вас была своя программа. Вероятно, вы пригласили Шварца прийти в 2 часа, потому что вам было нужно, чтобы при вашем разговоре с Фабианом присутствовал посторонний свидетель. Меня в данном случае было недостаточно, так как я работаю у вас. Вы собирались рассказать Фабиану о Шейне, ну, если не все, то многое, но хотели сделать это таким образом, чтобы вас нельзя было обвинить в подстрекательстве к убийству. Но у вас не было серьезных улик против Шейна. Тогда вы еще не знали, что он был настолько глуп, что носил с собой револьвер, из которого застрелил Перрита и Вайолет. Вы знали, что Фабиан рассчитается с Шейном, и тогда ваша подопечная не выйдет за него замуж. Вы боялись, что Бьюла настолько влюбилась в него, что не оставит его, даже узнав о его прошлом. Ведь возможно, что 2 последних убийства не удалось бы пришить ему. К сожалению, вы не учли того факта, что после встречи со мной Шейн стал для Бьюлы уже пройденным этапом. Заткнись и не мешай мне читать. «Слушаюсь, сэр. Вот только подождите немного». Затем Шейн приехал сюда вместе с Бьюлой и присоединился к нам в конторе. Тогда вы изменили программу. Вы решили, что раз Фабиан, Сол и я будем здесь, то один из нас наверняка продырявит Шейна, прежде чем он продырявит вас. Кстати, от волнения я не заметил, что Сол тоже стрелял в него. И как раз его пуля прошла через сердце Шейна и застряла в позвоночнике. Когда появился на сцене Микер, то вы решили ничего не менять, что делать честь вашему оптимизму. Зная ваш план, я мог бы поставить 1 против 5, что Шейну удастся заполучить вас. Ведь я видел его в деле, когда он стрелял из окна машины в тусклом свете уличных фонарей. Вулф вздохнул. «Наверное, тебе необходимо выговориться». «Я и делаю это. А чего нам теперь бояться, после того, как сняты ограничения на мясо? Но в одном я должен повиниться перед вами. Я передал вам, что Вайолет сказала... Это стыд, стыд. Я, конечно, ошибся тогда. Она пыталась сказать это Шейн, Шейн. Я прохлопал это и впредь буду лучше мыть уши. Теперь, я надеюсь, вы расскажете мне». Зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал: «Могу я попросить мистера Гарольда Стивенса?» «Его сейчас нет». — вежливо сказал я. — Не могу ли я заменить его? — Можете, если вы свободны. Когда я была у вас в пятницу и подписала бумаги, вы были очень заняты и не предложили подвезти меня домой. Гарольд Стивенс всегда отвозил меня домой. — Естественно. Гарольд охотился за деньгами. А я сторонюсь богатых женщин, потому что я бескорыстен. Есть еще какие-нибудь проблемы? Нет, просто я думала об обеде, но мне так надоели все эти рестораны по соседству. Ни слова больше. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Вам не хочется обедать одной, а мне не хочется обедать с тем человеком, с которым мне предстоит обедать. Встретимся в 7 часов в Рибейро. Согласны? Да. Я буду в баре. Думаю, что раньше, чем через год, вам не захочется танцевать. Но у вас богатая фантазия, и после обеда мы что-нибудь придумаем. Может быть, посидим где-нибудь и поговорим о здравоохранении. А, впрочем, это по части Гарольда. Итак, 7 часов? Хорошо. Я повесил трубку и сказал Вулфу. Окей, можете продолжать чтение. Я поднимусь наверх и сменю рубашку. Я обедаю с вашей новой подопечной, но не торопитесь с выводами. Я не собираюсь жениться на ней, потому что не хочу, чтобы в один прекрасный день вы из-за меня еще раз пригласили сюда Фабиана Тимикера, большие пальцы. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.